Я знаю, чем ты занимаешься». Она едва слышала себя, так орала музыка. Потянувшись к магнитофону, она выключила его. «Это не то, что ты подумала, мама», — сказала Эприл. «Это именно то, что я подумала», — возразила Райли. «Давай остальное». Закатив глаза, Эприл передала матери пластиковый пакет с небольшим количеством травы в нем. «Я думала, ты на работе», — сказала Эприл, как будто в оправдание. Райли не знала, злиться ей или расстраиваться. Она уже однажды ловила Эприл за курением травы. Но отношения между ними улучшились, и она не думала, что это повторится снова. Райли уставилась на мальчика. «Мам, это Брайан», — сказала Эприл. «Мой друг со школы». С пустой улыбкой и стеклянным взглядом мальчик протянул Райли руку, чтобы поздороваться. «Рад с вами познакомиться, мисс Пейдж», — сказал он. Райли не пошевелила рукой. «Как ты вообще здесь оказалась?» — спросила Эприл Райли. «Я тут живу», — сказала Эприл, пожав плечами. «Ты знаешь, о чем я. Ты должна быть у отца». Эприл не ответила. Райли посмотрела на часы. Времени не так много. Она должна быстро разрешить ситуацию. «Расскажи мне, что случилось», — попросила Райли. Лицо Эприл приобрело смущенный вид. К этому она была не готова. «Я шла в школу от дома папы сегодня утром», — начала она. «И перед школой встретила Брайана. Мы решили прогулять сегодня уроки. Это ничего, что я один раз прогуляла. У меня хорошие отметки, а экзамен не раньше пятницы». Брайан издал нервный глупый смешок. «Да, Эприл хорошо учится, мисс Пейдж», — сказал он. «Она просто супер». «Как вы добрались сюда?» — спросила Райли. Эприл отвела взгляд. Райли сразу поняла, что она не хочет говорить ей правду. «О, боже, да вы ехали автостопом! Водитель был хороший, правда? Он ехал осторожно», — сказала Эприл. «И Брайан все время был со мной. Все было безопасно». Райли изо всех сил старалась успокоиться и говорить спокойно. «Откуда ты знаешь, что вы были в безопасности?» «Эприл, ты никогда не должна ездить с незнакомыми людьми. И зачем ты приехала сюда после того кошмара, который приключился прошлой ночью? Это было очень глупо. А вдруг Петерсон был бы неподалеку?» Эприл снисходительно улыбнулась. «Ну, мам, ты слишком много волнуешься. Так сказали остальные агенты. Я слышала, как они обсуждали это. Парни, которые везли меня к отцу той ночью. Они сказали, что Петерсон точно мертв, а ты просто не можешь это принять. Они сказали, что тот, кто оставил эти камни, скорее всего, был просто шутник».